Бегло осмотрев помещение, Джо направил ствол автомата в сторону одной из комнат и приказал: «Всем ползти туда! Быстро!» Ребятишки шустро поползли, куда приказали. Метнувшись в комнату, мент приволок оттуда телефон с оборванным проводом и, находясь у входа, походя ощупал всех пластунов. В результате досмотра были обнаружены и изъяты еще 3 заныканные моторолы. У тайщиков мент беззлобно пинал в задницу для профилактики. Никто не возбухал. Жизнь патрона дороже собственного зада. Эх, знали бы вы, ребята, как вас тривиально надули. Ну, с лялькой, ладно, это еще куда ни шло. Искусство, знаете ли. А вот с гранатой... В запале гранаты не хватало ударника. У F1 разлет осколков 200 метров, как справедливо заметил Джо. Малейшее неверное движение и привет родителям. За то время, что горит замедлитель, шибко далеко не убежишь. Мы же не самоубийцы. Ну да ладно, во все времена люди всегда надували друг друга. Иначе жить было бы неинтересно и скучно. Перед тем, как запереть дверь комнаты, в которой находились охранники, мент достал из кармана РГН и, покатав ее в ладони, сообщил: «Гранату повешу на ручку, а колечко скотчем присобачу к другой половинке и разогну усики. А граната-то какая, видите? Как откроете, так и рванет». Запаррикадировав дверь креслом для большей надежности, мент не стал выполнять своего обещания, а зажал гранату и засунул ее обратно в карман и погрозил вору пальцем: «Не дури, мужик!» «Веди к бабкам!» — приказал Джо парапету, пошевелив пальцем в кольце гранаты. «И побыстрее!» Ведомые парапетом, мы проследовали через просторный холл и оказались в роскошно обставленном кабинете, который явно не ассоциировался с обликом своего хозяина. Вор, втянув голову в плечи, изо всех сил косился в мою сторону, и в его глазах можно было заметить немую скорбь и страшную обиду. «Хм, вот так дрофер! Так и не понял пахан, что лялька вовсе не лялька. Наверное, думает, предалась стерва. Ну-ну». Отодвинув в сторону висящую на стене картину, парапет осторожно извлек из кармана ключ и отпер сейф, вмонтированный в стену. Застыв соляными столбами, мы при гробовом молчании несколько секунд любовались содержимым сейфа. Только прерывистое дыхание вора нарушало идеальную тишину. Затем мент вытряхнул пистолеты с рациями на диван и оперативно загрузил все деньги в сумку. Джо отмотал от воровской головы гранату и спрятал ее в карман. Парапет со стоном вздохнул, опустился на диван и, схватившись за сердце, прикрыл глаза. Мы в нерешительности замерли, избегая смотреть друг другу в глаза. Общак — это, как я уже указывал выше, приятное. Побочный продукт данного мероприятия. Суть первого этапа операции состоит в ликвидации вора. Сейчас кому-то из нас нужно убить вот этого пожилого, беспомощного мужика, который бессиленно привалился к спинке дивана и массирует область сердца, никак не реагируя на кучу стволов, сваленную в беспорядке на расстоянии вытянутой руки. Джо смущенно крякнул. Мент полез указательным пальцем в нижнюю дырку на своей шапке и принялся чесать нос. Обговаривая детали операции, этот пункт мы обошли стороной. Было решено так: залетаем, накалываем, берем кассу, мочим и сваливаем. Кто конкретно будет мочить, сказано не было. «Ёб вашу мать, мужики!» — злобно пробормотал я, выждав некоторое время. «Я командир, вы бойцы? Так работайте! Какого фуя застыли?» Джо еще раз смущенно крякнул и отвернулся. Мент сверкнул на меня зрачками из шапочных дыр и глухо сказал: «Ты командир, ты и мочи. Но ты погляди на него, как его валить-то?» «Так-так, знакомо мне это. Тупиковая ситуация. Час назад каждый из этих парней убил бы человека, не задумываясь, не размышляя, потому что это была схватка, кто кого. Боевой азарт отвлекает от проблем нравственного характера, сводит на нет степень цивилизованности ротоборцев, оставляя лишь стремление победить любой ценой. Убить же безоружного, беззащитного вне боя очень трудно, если делаешь это впервые. Ну, по себе знаю». «Ты!» — неожиданно прохрипел вор, тыча в мою сторону пальцем и округляя глаза, как испуганный кот. «Ты как? А лялька? Лялька как же, а?» «О, интересная мысль!» «А ляльку эти ребята замочили», — сообщил я, хватая вора за руку и толкая его от дивана к середине кабинета. «А перед тем, как замочить, оттарабанили во все дыры. Вот так и получается, родной ты мой». Я взял из кучи оружия на диване револьвер, крутанул барабан полный. «Общаку тебя хапнули, маруху твою завафлили, короче, всяко разно зачморили. Теперь осталось тебя для комплекта публично опетушить, и будет полный ажур. Я бы на твоем месте, парапет, поступил, как подобает мужику». Я бросил вору револьвер. «На, застрелись, бедолага». Вор еще не успел поймать револьвер, а стволы автоматов в руках моих парней уже смотрели ему в живот. «Ты че, совсем ебанулся?» — тонко взвизгнул Джо, припадая на колено и целясь в парапета. «Он же...» — договорить он не успел. Словив пистолет, вор резво наставил его на нас и лихорадочно взвел курок. Реакция у моих парней оказалась на уровне. Синхронно дернувшись назад, они одновременно нажали на спусковые крючки. Две длинные очереди отбросили тело вора назад. «Ну вот, теперь все», — удовлетворенно констатировал я, направляясь к выходу. Щупать пульс у вора не было необходимости. С таким количеством металла в животе не выжил бы и Кинг-Конг. «Какая же ты сволота!» — возбужденно воскликнул Джо, догоняя меня во дворе. «Вот сволота! Ты нас подставил», — мрачно добавил мент, присоединяясь к нам. «Он мог попасть в кого-нибудь». «Давайте обсудим это несколько позже», — уклончиво пробормотал я. «Завтра, допустим, когда будем пьянствовать на базе». Спустя 10 минут Вольво с четырьмя рассаженными в салоне быками лабаза на огромной скорости произвело лобовое столкновение с движущимся по шоссе экскаватором, которым управлял ловкий Леха Шматкин по кличе Сало. Сила столкновения была настолько велика, что машину 3 раза перевернула и выкинула 20 метров за правую обочину. Рухнув на земь, Вольво мгновенно вспыхнула ярчайшим факелом. Так завершился первый этап операции, разработанный полковником Шведовым и несколько тенденциозно обозванный им «бумеранг». Все получилось как надо. Вот только ляльку жаль. Когда начнется разбор обстоятельств дела, ей будет очень непросто объяснить свое странное поведение.